Перед первой экспедицией на Марс, говорил профессор-историк, той, что последовало за изучением его разведывательными кораблями, предстояло решить немало проблем. Она должна была положить начало постоянной колонии на этой планете. Кстати, в ее составе был всего один мужчина. Основной проблемой было, сколько женщин и сколько мужчин должно быть в составе экспедиции из 30 человек. Выдвигались три предложения. Согласно первому из них, космический корабль должен забрать 15 мужчин и 15 женщин, среди которых большинство найдет себе партнеров, и таким образом колония возникнет в самом скором времени. Второе предполагало отправку 25 мужчин и 5 женщин. Все должны были предварительно подписать отказ от моноандрии. Вы знаете, что это такое, буквально единомужие. Традиционная семья европейского типа, где женщина довольствуется одним супругом. Поскольку 5 женщин легко могут удовлетворить 25 мужчин, а 25 мужчин тем более удовлетворят 5 женщин. И, наконец, сторонники третьего варианта утверждали, что экспедиция должна состоять из 30 мужчин, поскольку так они лучше смогут сосредоточиться на работе. Кроме того, добавляли они, в течение ближайшего года на Марс прилетит следующий межпланетный корабль, он и привезет женщин. Год воздержания нельзя назвать слишком тяжелым испытанием для мужчин, привыкших жертвовать собой. Ведь и мужская, и женская школы кадетов строго придерживались разделения полов и безбрачия. Директор департамента межпланетных полетов решил проблему просто. Он решил... Да, я вас слушаю, мисс Эмброуз. Девушка поднялась с места. Профессор, вы говорите об экспедиции под руководством капитана Максона, того, которого назвали чемпион Максон. Может, вы объясните, откуда взялось это прозвище? Я как раз подхожу к этому, мисс Эмброуз. В младших классах вам, разумеется, рассказывали историю этой экспедиции, однако не целиком. Теперь вы достаточно взрослые, чтобы услышать ее полностью. Директор отдела межпланетных полетов положил конец спорам, заявив, что члены экспедиции будут избраны с помощью жеребьевки, без учета пола, с выпускных курсов обеих кадетских школ. Ясно, что директор был сторонником второго варианта. В конце концов, выпускные классы мужской школы насчитывали 500 кадетов, а для женской 100. Теория вероятности должна была привести к вполне определенному результату. 25 мужчин и 5 женщин. Однако... Теория вероятности не срабатывает при малых сериях. Получилось так, что жребий выпал 29 женщинам и только одному мужчине. Все запротестовали, кроме, разумеется, счастливых избранниц. Однако директор уперся и отказался корректировать состав экипажа. Единственной уступкой было назначение Максона капитаном, в угоду, так сказать, мужскому общественному мнению. Корабль улетел, и полет прошел без осложнений. Когда прилетела вторая экспедиция, колония на Марсе была уже в 2 раза больше. Ровно в 2 раза. У всех женщин было по ребенку, а у одной даже двойня, что в сумме составляло 30 детей. Да, да, мисс Эмброуз, я вижу вашу поднятую руку, однако позвольте мне продолжить. Вы правы. В том, что я рассказал вам, до сих пор нет ничего несенсационного. Возможно, кое-кто со мной не согласится, но я утверждаю, что нет ничего сверхъестественного в том, что мужчина, располагающий временем, оплодотворил 29 женщин. Но прозвище капитана Максона возникло потому, что вторая экспедиция прилетела раньше, чем предполагалось поначалу. Она прибыла не через год, а спустя 9 месяцев и 2 дня после отлета первой. Надеюсь, мисс Эмброуз, я вполне ответил на ваш вопрос.